Глава 18. Баррикада. Мы неслись по Таврическому мосту на максимальной скорости, какой только могла выдавать наша колонна. МПЛ, тяжелый и неповоротливый, задавал темп, километров 70, не больше. Джип и пикап держались следом, стараясь не отставать. Я высунулся из окна джипа, оглядываясь. Пантикопея виднелась за мостом справа, на другом берегу. Серая громада города, над набережной которого кружили белые чайки, выкрикивая свою извечную грустную песню. Вороны хозяйничали в Пантикопее безраздельно, и вряд ли они просто проигнорируют то, как мы вырезали их паромную команду и разнесли причал вместе с паромом. По кошельку им это точно сильно вдарит. Интересно, сколько времени понадобится этим ублюдкам, чтобы восстановить переправу? Месяц? Два? Или они вообще забьют и оставят все как есть, довольствуясь тем, что контролируют сам город? Таврический залив расстилался по обе стороны моста. Справа — воды Азовского моря, слева — черного. Ветер гнал волны, поднимая белые барашки пены. Солнце висело низко над горизонтом, окрашивая воду в медные тона. Красиво. Жаль, не до пейзажа сейчас. Мост тянулся вперед бесконечной лентой бетона и металла. Арки взмывали в небо, поддерживающие полотно дороги. Ветрозащитные экраны по бокам ограничивали видимость, превращая трассу в туннель из прозрачного пластика и металлических опор. Кое-где экраны были разбиты или сорваны ветром, открывая вид на морскую ширь. На обочинах и на самой дороге попадались брошенные машины, легковушки, грузовики, автобусы. Некоторые столкнулись друг с другом, образуя заторы, которые нам приходилось объезжать. Один автобус стоял поперек дороги, створки распахнуты. Мы промчались мимо, и я успел заметить внутри темные пятна на полу. Кровь, давно высохшую. «Жень, справа!» — крикнула Надя, указывая в сторону. Я обернулся. На параллельной полосе, той, что вела обратно на Большую Землю, бежала группа зомби, человек 20, не меньше. Медленные, неуклюжие, но упорные. Они заметили нас, повернули головы, потянулись следом. Но мост был широкий, а мы быстрые. Они не успели пересечь разделительную полосу, прежде чем мы ушли вперед. «О, много их тут!» — пробормотал Серега, сидевший на заднем сиденье. «Видать, когда эвакуация началась, куча народа застряла. И это плохо кончилось». «Ага, интересно, почему эти тут так активно бродят, а те в здании были какие-то сонные?» Надя продолжала смотреть назад, туда, где странно дерганые фигуры все еще пытались нас догнать. «Думаю, это реакция на сирену», — ответил я, не отводя глаз от дороги. Мерзкий звук все еще раздавался из каждого динамика, и мне все больше казалось, что идея включить эту сирену была крайне плохой. Дело в том, что динамики системы оповещения размещались по всему мосту. Я-то думал, что сирена заорёт только там, на КПП, а она верещала везде. И были у меня изрядные подозрения, что это «везде» тянется до самого съезда к Пантикопее. Захватившие город бандиты вряд ли пропустят мимо ушей такое звуковое сопровождение. И точно припрутся проверить, а не те ли это уроды, которым снесли паром. Так что на съезде может стать очень жарко. Мост все тянулся и тянулся. Километров 20, не меньше. Самый длинный мост в Европе, если не ошибаюсь. А может, и в мире. До апокалипсиса я им пару раз пользовался, когда ездил в Чернокопск по делам или за редким оборудованием, которого в наших Палестинах найти было сложно или долго ждать. Тогда тут было людно. Машины, автобусы, фуры. Машины никуда не делись. Но вместо людей теперь были только побуревшие кровавые полосы да вездесущие зомбаки. Слева за экранами виднелся берег, холмы, поросшие травой и кустарником, редкие постройки. Справа уходила в сторону Пантикопея. Мне даже казалось, что я увидел крупное здание, на котором развивался флаг отморозков с черной вороной. «Блин, что ж мы все время из огня да в полыми попадаем, а? Хочу в Бадати, там хорошо. Там тебя не пытаются стрелять из-за каждого куста. А если что, заберу у Смита ядерный фугас и как, запугаю всех». «Красиво тут, море, небо. Если бы не вся эта хрень, можно было бы остановиться, пофотографироваться», — сказала Надя, глядя в окно. «Ага, и тебя бы сожрали, пока ты селфи делаешь». «Ты романтик, пап, прям душа нараспашку». «Я реалист, а ты мечтательница». Надя хмыкнула, но промолчала. Я усмехнулся. Они постоянно так перебрасывались колкостями, но при этом держались друг за друга, стоило кому-то влезть в эти словесные дуэли. «Семья, что ты еще скажешь?» Мы проехали еще 5 км. Ветрозащитные экраны начали исчезать. Сначала их становилось все меньше, потом они пропали совсем. На самой высокой точке моста их не было, только толстые отбойники с обеих сторон. Отсюда сверху открывался отличный вид на все вокруг. В том числе и на дорогу вниз, на территорию острова Таврида. Увиденное было для меня не неожиданностью, но крайне неприятным подтверждением собственных размышлений. В 2-3 км отсюда, там, где высокий горб моста переходил в пологое дорожное полотно, возвышалась громадная баррикада, перегораживающая всю ширину моста. Грузовики, автобусы, легковушки — все свалено в кучу, сцепленное тросами и цепями. Сверху торчали металлические шипы, явно самодельные, из арматуры и труб. По бокам виднелись мешки с песком, сложенные в подобие бруствера. «Стоп! Медведь, тормози!» МПЛ начал снижать скорость, за ним остальные машины. Мы остановились в самом начале спуска, и я вышел из машины с биноклем. Навел резкость и стал разглядывать препятствия. Медведь все еще хромая присоединился ко мне. Бинокль у него был свой, так что мы занялись изучением цели параллельно. Баррикада была рассчитана в первую очередь на зомби-мутантов. Это видно сразу. Шипы, чтобы твари напарывались и застревали, мешки с песком, чтобы стрелять из укрытия. Но людей там не было, ни живых, ни мертвых. Только пустая конструкция, перегораживающая дорогу. «Что думаешь?» — спросила я медведя, не отрываясь от бинокля. «Вроде бы вон и пулеметы смонтированы наверху, но где же люди-то?» «Думаю, что это вороны твои построили, чтобы зомби с моста не лезли дальше в Тавриду. Или чтобы их самих не беспокоили». «А где они сами?» «Ну, хороший вопрос. Может, бросили, может, их сожрали. А может...» Он не успел договорить. Из-за баррикады вынырнул джип. Облезлый, ржавый, самодельной броней на бортах. За ним второй, потом пикап с пулеметом на крыше. Всего 4 машины. На борту каждая эмблема с чертовой вороной. И все они, быстро разгоняясь, устремились сюда, к нам. «Вот же ж твою мать-то, а! Медведь, по машинам, быстро!» Мы рванули каждый к своей тачке, запрыгивая внутрь. Остальные тоже засуетились, занимая места. Пулеметчики уже развернули стволы в сторону приближающегося противника. Головной джип воронов, покорёженный гелик с кустарной броней и отбойником спереди, остановился метрах в 100 от нас, понтово вытормозившись с дымом из-под колёс и за носом. Но встал вполне грамотно, перекрывая полосу. Остальные притормозили подальше, выжидая. Из него вышли 3 мужиков, бородатые, с очень смуглой кожей. Каждый щеголял черными полосами ткани на головах и новеньким камуфляжем ОМОНа, сделанным для города. Цифровые узоры черно-бело-серые. Лично мне напоминал расцветку оккупат, но он подавался в СМИ как спецразработка какого-то нашего родимого НИИ. Его только этой весной ввели на территорию острова. До того наши ОМОНовцы ходили в обычных камуфляжах в полоску. Один из бородачей поднял рацию, и в следующий момент его голос раздался из моей радийки. Похоже, наши частоты перехватывали и слушали. «Стой, падла! Ты это куда собрался, а? Ты думаешь, мы тебя просто так пропустим?» Я взял рацию, нажал кнопку. «Мы просто хотим проехать, нам не нужны проблемы». «Ха, не нужны проблемы. Ты, гад, убил наших людей на причале. Ты думаешь, мы этого не знаем?» «Ваши люди сами полезли к нам с оружием, мы защищались». «Защищались? Ты всех вырезал, шакал. Да еще и паром угробил. Ты знаешь, сколько нам стоило его поставить на ход?» «Это не моя проблема. Пропустите нас, и мы разойдемся мирно». Голос на том конце захохотал. «Мирно? Ты, сука, у меня 2 брата убил на причале. Один из них Магомед, другой Руслан. От них вообще ничего не осталось. Сейчас я даже похоронить их не смогу, да? И ты думаешь, я тебя просто так пропущу?» И сжал рацию крепче. Хреново, эти не отстанут. Месть — святое дело для кавказцев. А судя по срывам в речи, этот с гор спустился недавно. С «Слушай, мне жаль твоих братьев, но если бы они не полезли к нам, они бы были живы. Я могу отдать тебе несколько ящиков патронов, и мы забудем эту историю». «Забудем? Ты думаешь, я забуду, как мои братья сдохли? Ты сдохнешь, падла! Сдохнешь вместе со своей чертовой бандой!» Связь оборвалась. Я опустил рацию, выругался. И тут пролаял тремя короткими очередями пулемет на пикапе. Похоже, медведь имел свой опыт переговоров с такими ребятами. И спрашивать меня он был не готов. Двое воронов рухнули, обливаясь кровью, но говорливый успел перекатиться и уйти за корпус джипа. Три остальные машины бандитов тут же накрыли нас огнем, правда, не слишком прицельным. Водилы явно поспешили двинуться вперед и позбивали прицелу пулеметчикам. Пришлось импровизировать. Я перекинул рычаг трансмиссии в драйв, вдавил педаль и в рацию прорычал. «Всем огонь по противнику и вперед! Медведь, лично ты слышишь меня?» «Слышу, Джей». «Ты козел, о таком надо предупреждать! Вырвемся, разберусь с тобой!» «Командир, ты просто не знаешь этих ребят, а я против них воевал долго. Их надо валить сразу. Все равно он уже все сказал. Это была просто рисовка перед своими. А так они хотя бы растерялись сейчас». «Ладно, потом это обсудим. Мы прорываемся. Пулеметчики, прикрываем грузовик. Как только МПЛ сблизится с препятствием, бьем по баррикаде и по их пулеметам, понятно?» Братцы, зазвучал голос Оли, явно испуганный. «А что с этой баррикадой? Она ж укрепленная. Я не знаю, протараним ее или нет». «МПЛ весит тонн 30, если не больше. И кабина бронированная с отбойником. Он ее снесет. Главное, скорость набрать и не ссать. Другого варианта я лично не вижу». «Надеюсь, ты прав». Я переключился на частоту, известную только моей группе, вышедшей из Бадатия. «Макс, Аня, Лёха, слушайте меня внимательно. Как только МПЛ прорвется, уходите. Подгоняйте Олю и давите на газ. Вы должны оторваться. Неважно, что происходит сзади, вы едете только вперед. Даже если и пикап, и джип отстанут, взорвутся и так далее». «А как же...» «Аня, это приказ. Вы должны уйти вне зависимости от цены. У тебя там теперь не только единственный наш источник лекарств, но и единственный способ борьбы с немезидой». «Поняли». «Надеюсь, реально поняла, иначе будет плохо». «Патронов не жалеем!» — крикнул я в рацию. Пока давал приказы, мы уже успели разогнаться километров до 80 в час и устремиться к баррикаде. А снаружи кипел бой, в котором значение имели только навыки пулеметчиков. И они их применяли по полной программе. Вначале вороны среагировали неплохо. Сначала их тачки пролетели мимо нас, спеша прикрыть своего недобитого вожака, засыпав наши машины кучей неприцельных попаданий из автоматов, ведущих огонь из окна. В это время пулемет на их пикапе, выплевывая очередь за очередью, всаживал пулю за пулей в кабину грузовика. Пули стучали по броне МПЛ, но не пробивали ее. Видно, на тех делал качественную защиту, гарантированно выдерживающую попадание калибра 7,62 на 39. Один из двух джиперов, опознать который я не смог, тоже выдал по нам длинную очередь, но у него пулемет был установлен курсовым. И эффект был скорее психологическим. Наши пулеметчики тоже не оставались в стороне и ответили на все деньги. МГ на пикапе заговорил первым, расшвыривая трассеры в сторону уже проскочивших противников. Медведь разумно выбрал тех, кто точно не имел защиты от его пуль. Кустарно налепленные пластины — не слишком хорошая защита от винтовочного патрона НАТО. Пули били по двум джипам воронов, пробивая металл и стекла, дырявя борта и багажники. Одному из водил точно досталось. Джип сбавил скорость, но не остановился. Еще один брызнул красненьким на стекло, так что двух человек медведь смело мог записать на свой счет. Из МГ раненый — это мертвый, без вариантов. Разве что броня 5-6 класса ослабила бы, но что-то сомневаюсь, что там что-то серьезнее ментовского броника есть у бойцов, и тем более надет на себя. Тяжело, жарко, неудобно. Дети гор не любят так воевать. Это не понтово. ПКМ на крыше грузовика добавил свой голос. Отец Николай стрелял точно, методично, короткими очередями. Пули впивались в пикап воронов, разнося пулеметное гнездо. Стрелок там вопил, рухнув в кузов. Священник продолжал поливать пикап экономными очередями, что-то там выкрикивая при этом. Надеюсь, это не псалмы, а то вся наша компания станет слишком сильно напоминать силы планетарной обороны из Вархаммер 40 тысяч, а не боевую группу. И так уже балаган передвижной. Дети, женщины, гора добра, доктор Айболит в Лицеане и святой отец с пулеметом и матюгами. ЛМГ в руках Сереги тоже вступил в бой, засыпая притормозивший джип воронов градом автоматных пуль. Меньшую мощность он компенсировал скорострельностью. Цепочка попаданий практически перерезала корпус, скорее всего, уложив внутри всех, кто еще был способен двигаться. МПЛ мчался вперед, не снижая скорости. Баррикада приближалась. 500 метров. 300. С верхней части застучал тяжелый пулемет, но мгновенно замолчал после нескольких ответных очередей медведя. 200 метров. Уже видно, как разбегаются от второго пулемета прятавшиеся там вороны. Похоже, уроды поняли, что удара не избежать. 100 метров. Отставшие было два джипа и пикап начинают нас нагонять. В пикапе за пулеметом пока что никого, но, боюсь, это временно, надо уходить. Удар. Грузовик врезался в баррикаду на полной скорости. Грохот был чудовищным. Металл завизжал, затрещал, лопнул. Автобус, стоявший в центре баррикады, сорвало с места и швырнуло в сторону. Легковушки разлетелись, как кегли. Шипы из арматуры скрежетнули по броне МПЛ, но не удержали его. Центральная часть баррикады рухнула. МПЛ проломился сквозь нее, снося все на своем пути и увлекая следом целый водопад стального мусора. Обломки машин полетели в стороны, мешки с песком разорвались, высыпая содержимое на асфальт. Мы промчались следом. Джип отпрыгнул на обломках, я стукнулся головой о крышу, выругался. Серёга болтала во все стороны, он вцепился в свою турель. Надя сжимала автомат ногами, обеими руками цепляясь за рукоятки. Наш пикап не отставал. Из его кузова, кувыркаясь, что-то полетело в кучу мусора. Надеюсь, это было не очень ценным. Передовой джип воронов притормозил, испугавшись ехать за нами. И медведь тут же воспользовался этой заминкой. Несмотря на треску, он всадил патронов 20 прямо в моторный отсек, разнося в куски радиатор и шинкуя в металлическую труху навесное оборудование на двигателе. Машины воронов остались позади. Разбитый джип начисто перекрыл им проезд. Теперь, чтобы стремиться в погоню, придется сначала убрать его с дороги. «Быстрее! Выравниваемся и ходу! Ходу!» Заорал в рацию я Лёхе, который сидел за рулем МПЛ. Лёха вдавил педаль газа в пол. МПЛ рванул вперед. Я держался рядом на джипе, бросил взгляд на кабину грузовика. Сидящий там Лёха показал мне большой палец, мол, все окей. Машина после тарана выглядела ужасно. Сорванная броня на морде, отвалившаяся наполовину решетка, защищавшая водителя. Разбитые окончательно фары и погнутый радиатор. А таранная балка вообще выглядела жутким перекорёженным месивом. Но все еще держалась на месте. Я обернулся. Две машины воронов уже неслись за нами, джип и пикап. На пулемете уже стояла новая фигура. Кому-то не терпелось побыть героем. Расстояние между нами потихоньку сокращалось. Нас сдерживала скорость МПЛ, а им не мешало ничего. Впрочем, этот расклад я предполагал с самого начала. «Лёха, за нами погоня! Две машины!» «Вижу. Что делать?» «Надо стряхнуть их с хвоста. Притормаживаем. Пусть МПЛ уходит, а мы разберемся с ними». «Жай, ты с ума сошел?» «Делай, что говорю!»